Тут дверь открылась, и в бар вошел Борька. Пока я собиралась высказаться по этому поводу, он добрался до стойки, взял чашку кофе и скромно устроился у окна, поглядывая на улицу. «Кажется, у нас приличный посетитель», — шепнул Виссарион. Разубеждать его я не стала и принялась играть. Вечер был полон неожиданностей. Минут через 10 в бар заглянула парочка. Огляделись и неуверенно прошли к стойке. Выпили кофе, заказали еще, ну, в общем, остались. Вскоре явились две девушки с кошкой в сумке, потом еще парочка. Часам к 11 почти все столы были заняты. Такого наплыва граждан я и припомнить не могла. Пока я ходила в туалет, Виссарион извлек пухлый том «Антологии английской поэзии» и приступил к выразительному чтению. Не знаю, кого он в этот раз спасал, но впечатление в любом случае произвел. Большинство посетителей притихли и задумались, а некоторые откровенно обалдели, как я когда-то. Девки, забежавшие выпить кофе, оценив ситуацию, пристроились возле стойки, точно испуганные птицы, и рот не смели открыть, дабы не испортить впечатление и не лишить Виссариона заслуженного триумфа. Народ от души хлопал, а Виссарион кланялся. Я с чувством исполнила к Элизе, и публика, к облегчению моему и девок, начала расходиться. Борька сидел как приклеенный. «Тебя ждет», — шепнул довольный Виссарион. «Мне еще работать», — возмутилась я, но Виссарион замахал руками так отчаянно, а выглядел таким довольным, что портить настроение ему не хотелось. «По-моему, все удалось», — сказал он мне на прощание. «Ты был великолепен», — ответила я. Борька ждал меня на улице, а я и не знал, что в городе есть такое кафе, — улыбнулся он. «Музыкально-литературный салон? Так кажется». «Ты как сюда забрел?» — спросила я, сообразив, что зубы заговаривать он не умеет. «Я решил, что у тебя свидание. Я ужасно ревнив. Почему ты не сказала?» «О чем? Куда идешь? Это что, какой-то клуб? Ты здесь на общественных началах, кстати, классно играешь. Я в детстве на скрипке играл, но, в отличие от тебя, скверно. Как же я сразу не догадался, что ты пианистка», — улыбнулся он, взяв меня за руку. «У тебя очень красивые руки. Преподаешь где-нибудь?» Задолбал вопросами, хмыкнула я. «А головная боль у меня еще не прошла. Значит, ты за мной следил?» «Ну, не злись, ладно? Сам не знаю, что на меня нашло. Каких только глупостей не собирался сделать. Вхожу, а ты сидишь за роялем. Знаешь, у тебя странное лицо. Ты постоянно меняешься. Вчера я видел одну девушку, сегодня в твоей квартире другую, а в баре третью. Это называется шизофренией», — напомнила я. Борька засмеялся. Казалось, его хорошего настроения ничто не испортит. И мне злиться уже надоело. «Ладно», — вздохнула я, решив, что небольшое отступление от правил особого вреда не принесет. «Ты предлагал кафе. Я согласна на ресторан. Твой бюджет это выдержит?» «Да я банк ограблю, лишь бы ты осталась довольна», — засмеялся он. «Вообще-то ты имеешь дело с вполне преуспевающим человеком». «Повезло. Зайдем ко мне, переоденусь. Если уж ты решил раскошелиться, надо показать товар лицом». В квартире я налила ему чашку чая и замерла перед открытым шкафом, размышляя, что надеть. Бог знает, что нашло на меня в тот вечер, но привычные мысли не одолевали. Я готовилась пойти с парнем в ресторан, и у меня было лишь одно желание — понравиться ему. «Что скажешь?» — повернувшись к Борьке, спросила я, прижимая платье к груди. «Ты очаровательна». Я засмеялась. «Твое красноречие еще не истощилось? Оно возросло. Надень платье или разденься совсем и разреши раздеться мне». «Ухожу в ванную», — усмехнулась я. «Не то, не видать мне ресторана». Я торопливо удалилась, а через полчаса была готова с ним на край света. «Можем идти», — сказала я весело. Он встал, но вдруг замешкался. И с красноречием вышла неувязка. Он явно подыскивал слова, потом спросил серьезно. «Ты не боишься, что я влюблюсь в тебя?» «Немножко, и это доставляет известное удовольствие, разве нет?» «Мучить такого беднягу, как я, для тебя удовольствие?» — засмеялся Борька. «Не прикидывайся. В твоих глазах таится страшная угроза женщинам». «Ты чувствуешь угрозу своему покою?» — насторожился он. «Боюсь, моему покою пришел конец», — порадовала я. «Это шутка, да?» «Разумеется. Мы идем или так и будем стоять столбом?» В ресторан мы так и не попали. Для начала решили прогуляться, свернули к реке, любовались звездами и занимались прочими глупостями. То, что мне это нравилось, более или менее понятно. В то время, когда другие девицы тратили время на романтические прогулки, небо я видела в клеточку, а вот что Борьку заставляло валять дурака, для меня загадка. Одно, несомненно, он делал это с удовольствием. Потом идти в ресторан уже не было смысла. «Пора прощаться», — сказала я. «Тебе завтра на работу». «Я тебя провожу», — ответил он, останавливая машину. Сцена прощания у подъезда вышла трогательной. Борька, должно быть, ждал приглашения подняться, осторожно привлек меня к себе и поцеловал, но я также осторожно высвободилась из его рук и прошептала: «Пока». «Да, спокойной ночи». На следующее утро он позвонил. Я ждала Ника, и желания болтать с Борькой у меня не было. В трубке стоял страшный шум, точно на стадионе во время матча, и я спросила: «Ты что, на станке работаешь? Что у тебя там за грохот такой?» «Чернорабочая пресса», — хихикнул он. «О, черт, и чем ты сейчас занят?» «Звоню тебе, а, в общем-то, пытаюсь наскрести материал на приличную статью». «Так ты журналист?» — вздохнула я. «То-то мне сегодня кошмары снились». «Кошмары тебе снились, потому что ты меня прогнала. Что ты имеешь против журналистов? А чего в вас хорошего? В какой газете трудишься?» «В «Вечерке». Паршивая газетенка». «У нас самый большой тираж в области», — весело сообщил Борька, ничуть не обидевшись. «Поздравляю. Но ты ведь не разлюбишь меня, правда?» «Постараюсь это как-то пережить. В конце концов, все мы в жизни ошибаемся». Он опять засмеялся, потом сказал: «Слушай, а я, кажется, влюблен». «Сочувствую». «Нет, серьезно. Не хотел тебе звонить, но еле дождался 12. «Почему 12? «Если бы позвонил раньше, перестал бы себя уважать». «Как все сложно. Ладно, ты стойкий парень, выдержал положенное время, теперь трудись с полной самоотдачей. Эй, подожди, у меня есть обеденный перерыв, а у тебя? Давай встретимся, к примеру, в час. Я тебя накормлю сегодня, раз уж вчера не удалось». «Я тружусь без перерывов и перекуров. Ты меня дразнишь». «Ничего подобного, салют». Разумеется, новость не пришлась мне по душе. Журналисты — народ дотошный, их хлебом не корми, дай что-нибудь нарыть. А «Вечерка» сделала себе имя на скандальных публикациях. Но особой причины переживать я тоже не видела. С нашей нежной дружбой пора завязывать в любом случае, так что это лишний повод поторопиться. Однако в моих поступках, в отличие от намерений, логики не прослеживалось. Позвонил Ник и сказал, что его планы изменились, и я тут же перезвонила Борьке. «Ты не поверишь, но я только сейчас узнала, что перерыв на обед есть и у меня. Ты спасла мне жизнь. Я смотрел в окно и думал, выброситься сейчас или немного подождать. Вдруг ты все-таки подобреешь». «Какой этаж?» 4-й. «Это серьезно. Где встретимся?» Погода, точно одумавшись, радовала солнцем и безветрием. Граждан, измученных затяжными дождями, тянуло на улицу. Все спешили урвать немножко тепла перед скорыми холодами. В многочисленных кафе в центре поспешили вынести столы на улицу. Взор вновь радовали разноцветные тенты, толпы туристов бродили с очумелым видом. При взгляде на них хотелось лета, праздника жизни, и в душу невольно закрадывалось сомнение. Разве можно работать в такую погоду? Борька сидел, вытянув ноги и передвинув стул так, чтобы солнце не било в глаза. Но можно было видеть всю площадь. Машину я бросила возле универмага, перебежала на другую сторону, заметив его еще издали. «Салют», — сказал он весело, поднимая руку со сжатыми в кулак пальцами. «Здравствуй, товарищ», — ответила я. «Значит, обеденный перерыв все-таки существует», — хихикнул Борька. «Революцию лучше делать на сытый желудок. Ты что-нибудь заказал?» «Ждал тебя». Он подозвал официантку, мы сделали заказ, и пока его ждали, Борька заявил: «Между прочим, мы впервые видим друг друга при свете дня». «Ужас какой!» «Нет, серьезно, при свете дня ты еще прекраснее. Ты неприхотлив. А как тебе моя физиономия?» «Мне важно, что у тебя пламенное сердце и талант оратора. Что ты там говорил о моей красоте?» Ника я увидела только когда он оказался возле нашего столика. Улыбка от уха до уха и насмешливый взгляд. «Салют, девочка», — сказал он. От этого «салют» Борьку заметно передернуло. «Развлекаешься?» «Обедаю с соратником». «Помни, на свете много мест, где нас ждут». «Обожаю тебя», — сказал Ник, целуя меня. Разумеется, я ответила со всей страстью, ожидая, что будет дальше. Ник вновь улыбнулся, демонстрируя свои белоснежные зубы, но, несмотря на все усилия дантиста, назвать его улыбку приятной никак нельзя. Ник не умел улыбаться, только скалиться. Борьку он разглядывал с интересом, а вот тому Ник явно не нравился, что, впрочем, неудивительно. «Посидишь с нами?» — спросила я. «Не хочу вам мешать», — вздохнул Ник, продолжая от души веселиться, но что-то в его взгляде настораживало. «Не ревнуй, ладно?» — попросила я. «Не буду», — ответил он и, целуя меня перед тем, как уйти, шепнул на ухо. «Будь осторожна, враги не дремлют». «Но пасаран», — ответила я. Ник растворился в толпе, я проводила его взглядом, в душе удивляясь его покладистости. Борька едва дождался этого момента и очень резко спросил: «Ты знаешь, кто это?» «Разумеется, раз я с ним разговаривала». Я принялась есть салат, тем самым давая понять, что его тон впечатления не произвел, и выяснять отношения я не намерена. Делать это с набитым ртом все-таки затруднительно. Но Борьке, как видно, не было до таких тонкостей никакого дела, потому что он переспросил с повышенной нервозностью: «Ты знаешь, кто он?» «Его зовут Никита», — пожала я плечами, — «занятный парень». «Серьезно? И что же в нем занятного?» «Ты намерен потратить обеденный перерыв на разговоры о нем?» «Ник разделяет мои убеждения. Мы мечтаем замутить революцию в российской глубинке. Будем шастать по болоту и кормить комаров». «Откуда ты его знаешь?» — не унимался Борька. «Откуда я знаю тебя и еще десяток мужчин?» — искренне удивилась я. «Послушай, твой Никита, как бы это помягче выразиться, он работает на одного типа по фамилии Долгих. Слышала о таком?» «Нет», — покачала я головой, — «и не хочу. Избавь меня от подобных разговоров». «Я не понимаю, что вас может связывать», — сказал Борька и покраснел, сообразив, какую глупость сморозил. «Журналист виден в тебе за версту. Может, избавишь меня от необходимости давать интервью?» «Наверное, я делаю глупость, говоря тебе это», — тяжко вздохнул он. «Но мне очень не нравится, что у тебя такие знакомые». «Вот уж действительно глупость», — согласилась я. До конца обеда мы сидели молча, ощущая раздражение и недовольство друг другом, и когда, наконец, расстались, вздохнули с облегчением. Нику следовало сказать спасибо, я была уверена, что Борька больше не позвонит. Я бы на его месте точно не позвонила. Меня такое развитие событий вполне устроит, так что можно было с уверенностью сказать: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Устроившись в машине, я набрала номер Ника. «Уже соскучилась, радость моя?» «Еще бы». «А как тот кривоногий коротышка с сонным взглядом? Уже успел тебя надоесть?» «Ты же понимаешь, он тебе в подметке не годится», — усмехнулась я. «Главное, чтобы ты понимала это», — в тон мне ответил Ник. «Где ты его подобрала, деточка?» «Познакомились в ресторане. Ты с ним трахаешься?» «Если ты скажешь, что надо для дела, конечно, трахнусь», — Ник засмеялся. «Ну ладно, я сворачиваю на Мичурина, подъезжай к бензозаправке». Весь день мы таскались по городу. Заглянули и в трактир на Ивановской. То есть туда я отправилась одна. Ник ждал в машине. Встретили меня в трактире настороженно. Правда, кое с кем удалось переговорить, и мне доверительно сообщили, что я напрасно теряю время. Дважды заезжали на рынок, даже наведались к Арнольдику. Вдруг толстяк встречал наших мальчиков в каком-нибудь притоне. Но удача от нас отвернулась. Ник злился и срывал злость на мне, а я старалась быть максимально полезной и раздражала его еще больше. «Отправляйся домой», — сказал он, — «от тебя все равно никакого толка». Толка не было и на следующий день. Еще с утра Ник наорал на меня по телефону, а я только порадовалась, когда он сказал, что без меня обойдется. Однако дома не осталось, поехала в бильярдную на Гастелло, где собирались дружки Гороха, и немного с ними потолковала. Ничего интересного они не поведали, и мне пришлось убраться во свояси, с прискорбием констатируя, что это явно не мой день. Поставив машину на стоянке, я шла домой мимо газетного киоска. Он был открыт, и в глаза бросился свежий номер «Вечерки». Завеса приоткрывается. Крупный шрифт заголовка и три вопросительных знака. Внизу портрет погибшего журналиста. Я купила газету, устроилась неподалеку на скамейке и первым делом посмотрела на подпись под статьей, интересующей меня. Б. Шлиман. Фамилия могла принадлежать как мужчине, так и женщине, но женское имя на Б и в голову не приходило. Зато на ум сразу пришло мужское. Я была уверена, что статья написана Борькой. Кстати, она мне понравилась. Ярко, энергично, пожалуй, даже страстно. При этом мой друг был логичен и конкретен. Однако новость, которая в статье содержалась, понравиться мне никак не могла. По подозрению в убийстве арестован некий молодой человек, чье имя в интересах следствия не указывается. Борька утверждал, что теперь версию о бытовом убийстве вряд ли можно воспринимать всерьез. Далее следовал намек на открывшиеся обстоятельства. Конкретизировать он не стал, опять-таки в интересах следствия. Но чувствовалось, нарыли что-то серьезное. Мне посвятили целый абзац. Следователи просто жаждали со мной побеседовать, но ответного желания не вызвали. Отбросив газету в сторону, я немного поскучала, разглядывая прохожих, потом позвонила Нику. Телефон был отключен, это означало одно — Ник не желает, чтобы его беспокоили. Для связи с хозяевами у него был особый мобильный, а остальным надлежало звонить в казино, и уж тут дружок Ника Денис решал, стоит соединять звонившего с ним или нет. Я позвонила, и бодрый мужской голос заверил, что Ник здесь, но общаться ни с кем не желает. Сомнительно, чтобы новость еще не коснулась его ушей, и устремление остаться в заветной комнате могло быть две причины. Либо он празднует полную и безоговорочную победу, либо заливает грусть тоску. Я решила выяснить это на месте и остановила такси. Охранник на входе взглянул сочувственно и шепнул: «Один. Пьет». «Наши дела плохи», — сделала я вывод и побрела по коридору. Он был пуст, тишина здесь царила наподобие кладбищенской, что еще больше утвердило меня в том, что у нас большое горе. Ник терпеть не мог, когда его одиночество нарушали, и на теплый прием я не рассчитывала. Постучала с опаской и, мысленно перекрестившись, заглянула в комнату. «Заходи», — сказал Ник, сидя ко мне спиной. «Это я», — сообщила я на всякий случай. «Знаю, что ты», — отозвался он. «У тебя глаза на затылке?» «Я вижу тебя своим сердцем. Садись, выпей. Водка дрянь, но ты в ней все равно ничего не смыслишь». Я устроилась напротив Ника, он налил мне рюмку, и я выпила. «Ну что?» — спросил он. «Я в ней ничего не смыслю. Я не об этом. Читала сегодняшнюю вечерку. Я-то все думала, чего у тебя такая любовь к прессе, а оказывается, не к ней, к одному из этих писак». Его осведомленность снова не удивила. «Я была так пьяна в момент нашего знакомства, что журналиста в нем не распознала. Они действительно кого-то арестовали?» — спросила я. Ник кивнул. «Нашего друга Витеньку. Я собирался напиться, радость моя, и знаешь почему? От скорби. Вокруг одни идиоты. Такое впечатление, что нормальных людей уже не осталось. Я скорблю и оплакиваю человечество». «Он снял часы с этого придурка», — совсем другим тоном сообщил Ник, и пытался загнать их на рынке. Они оказались именными. «Действительно, идиот», — вздохнула я. «Таких, как он, надо казнить публично», — продолжал разглагольствовать Ник. «Что-нибудь из старинных рецептов. Отрубить руки и ноги и сжечь внутренности на его глазах, пока глупое сердце еще бьется». «Хорошая идея», — согласилась я. «Может быть, тогда идиоты присмиреют». «Он будет молчать, это в его интересах». «За него я не беспокоюсь», — отмахнулся Ник, «но 2 дня назад мы сидели с ним в кафе, а за соседним столиком пристроился один тип, мент, из тех, кто верит в справедливость. Невероятно, но такие еще встречаются». «Не вижу в этом ничего особенно скверного». «Ты думаешь, я жажду встречи с ментами?» «Ни малейшего желания увеличивать свое досье. С ним и так могут соперничать только счета миллионера, у которого красотка-жена на 40 лет моложе». «Надеюсь, ты не просто глушишь водку в одиночестве, а...» Ник махнул рукой. «Я скорблю. О том, что люди глупы, и о том, что жизнь не оставляет мне выбора. В душе я не желал бы обидеть и мухи. Поедешь со мной», — без перехода сказал он, взглянув на часы. Я пожала плечами, еще не зная, что он затеял. Во дворе казино стояли старенькие «Жигули». Ник уверенно направился к ним. «Садись за руль». «А где ключи?» — спросила я. «Хозяин забыл оставить». Ник перегнулся вперед, соединил провода. «Поехали. На западный свернешь в первый переулок, встанешь возле телефонной будки». Капитан был высок и грузен. Дышал с трудом, поднимаясь в гору. Бог его знает, о чем он думал в свои последние минуты. Радовался, что возвращается домой, где ждали жена и 2 девчонки, или мечтал о том, как уютно устроиться перед телевизором. Я даже не знаю, вспомнил ли он о той встрече в кафе, или, в отличие от меня, к печатному слову он не тяготел и не придал значения двум событиям, происшедшим в разное время. Одно несомненно, в свой последний вечер он был спокоен и намеревался еще пожить на этом свете, когда из темноты вынырнул Ник, и пуля, угодившая капитану в голову, прервала его путь и земное существование. «Порядок», — сказал Ник, вернувшись в машину, — «есть что отпраздновать». На следующий день я узнала от Розги, что Витька скончался в следственном изоляторе от сердечного приступа. «Говорят, его так прихватило, что язык вывалился до пупка», — прокомментировал он это утверждение с непонятной веселостью. «Все там будем», — немного подумав, согласилась я. Розга посмотрел на меня как-то странно и вдруг загрустил. Появление Борьки явилось полной неожиданностью. 3 дня он не звонил, и я успела забыть о нем, радуясь, что все так мирно и без лишних разговоров закончилось. В субботу я собралась навестить отца, наметив поход в гости 3 часа, и уже стояла в прихожей с сумкой в руке, когда в дверь позвонили. «Салют», — кивнула я. «Если я скажу, что собралась уходить, ты все равно не поверишь». Он закрыл дверь, привалился к ней спиной и невесело улыбнулся. «Скажи что-нибудь оптимистичное». «Идеи революции живут и побеждают. А как насчет места в твоем сердце?» «Последнее свободное занято на той неделе. Я серьезно». Он потянул меня за руку. Сопротивлялась я слабо, и вскоре мы увлеченно целовались. Борьке этого показалось мало, он принялся стаскивать с меня одежду, но делал это крайне неумело, путаясь в пуговицах и крючках. Он из себя не смог бы стащить свитер без моей помощи, так его трясло от волнения. Я даже решила, ничего у него не выйдет, но он оказался на высоте. Я обнаружила в холодильнике остатки водки, разлила ее в 2 рюмки и принесла в комнату, украсив напиток кубиками льда. «Извини, коньяк отсутствует, а шампанское я терпеть не могу. Не очень романтично, зато не отравимся». За нашу встречу улыбнулся Борька. Поездку в отчий дом я решила отложить, тем более, что отца мои посещения не особо радовали. А мне и вовсе были ни к чему. Встречались мы по взаимному обязательству. Он выполнял отцовский долг, а я дочерний. Если Машка не позвонила, значит, сегодня занята, так что ничто не мешало предаться сладострастию. Наверное, мы бы так и провалялись в постели, но холодильник был пуст, а любовные утехи вызывают аппетит. «У тебя даже хлеба нет», — сетовал Борька. «Придется взять шефство над твоим холодильником. Одевайся, поедем в ресторан». «Может, проще сбегать в магазин? А потом целый вечер жарить курицу? Ну уж нет». Ресторан так ресторан, не стала я спорить. Хорошая погода простояла недолго. Снова зарядил дождь. Мы жались друг другу под зонтом, и я предложила отправиться в грузинский ресторан, который был в 3 кварталах от моего дома. Идея оказалась крайне неудачной, но об этом я узнала позднее. Поначалу все складывалось просто прекрасно. Зал был почти пуст. Мы заняли место у очага, где пылал настоящий огонь, выпили коньяка и уставились друг на друга влюбленными глазами. Потом мне понадобилось в туалет, и я мимоходом заглянула в бильярдный зал. Вот тут-то и выяснилось, что идея явиться сюда была далеко не лучшей. В бильярдной гоняли шары мои дружки, точнее, дружки Ника, во главе с Розгой. Никогда раньше я их здесь не встречала, впрочем, я и сама не была здесь завсегдатаем. Настроение не то чтобы испортилось, но домой потянуло. Однако заказ нам только-только принесли, а объяснять Борьке, почему я хочу уйти отсюда, не хотелось, и я решила радоваться жизни, наплевав на малоприятное соседство. Розга направился в бар, и не увидеть меня, конечно, не мог. В какой-то момент я подумала, он пройдет мимо. Наверняка та же мысль мелькнула и у него, но в последнее мгновение он передумал. «Какие люди!» — сказал он насмешливо, с паршивой улыбкой пялись на Борьку. «Еще один член революционной бригады?» — спросил тот задиристо, обращаясь ко мне. «Он мне что, хамит?» — изумился Розга, предвкушая приятное зрелище поверженного врага. «Нет, он тобой восхищается», — ответила я и попросила. «Шел бы ты себе мимо, брат». Он бы и ушел, но беспокойство о своем достоинстве было в нем чрезвычайно сильно, и уйти просто так он считал недопустимым. Но и затевать скандал опасался, не зная, что я здесь делаю. Оттого принял Соломоново решение, съязвил. «Надеюсь, Ник в курсе, как ты проводишь время». «Он меня благословил. Я ему позвоню на всякий случай». «Да ради бога», — разрешила я, и Розга наконец-то убрел во свояси. «Значит, Полозов твой любовник. От недавнего счастливого блеска в глазах Борьки и следа не осталось. Наша любовь была скоротечной, но ему нравится делать вид, что от нее что-то осталось. И ты с ним, конечно, спишь». Вопрос вызвал невольную усмешку, особенно когда я вспомнила, что не так давно и Ник мне его задавал, имея в виду Борьку. Но, несмотря на сходство, вопрос звучал по-разному. Ник наверняка прикидывал, как можно при случае использовать это обстоятельство. А Борьке был неприятен не тот факт, что я могу делить постель с кем-то еще, а то, что этот кто-то именно Никита Полозов. Возможно, у него были к нему личные счеты, а может, он просто презирал и ненавидел таких, как Ник. Но одно мне стало ясно — вечер испорчен. «Я живу так, как считаю нужным», — ответила я, — «и не собираюсь что-то менять в угоду тебе». Он собрался ответить резко, я видела это по его глазам, но вдруг опустил взгляд в тарелку и принялся жевать. Через полчаса мы кое-как смогли наладить беседу. Вертелась она в основном вокруг грузинской кухни. Когда я собралась домой, сказав, что рано утром поеду к родителям, Борька не возражал. Он расплатился и пошел из зала, чтобы взять вещи из гардероба, пока я загляну в дамскую комнату. Я подкрашивала губы, когда услышала поблизости от туалета истеричный женский визг и решила взглянуть, что происходит. В узком коридоре, из которого двери вели в мужскую и женскую комнаты, прижавшись к стене, стояла женщина. Сцепив на груди руки, она истошно вопила, глядя куда-то в пол. Я переместила взгляд в том направлении и увидела, как из мужского туалета ползет Розга. Я бы решила, что парень надрался так, что ходить уже не в состоянии, если бы не кровавый шлейф, тянувшийся за ним. Розга хватался за горло, как будто стараясь остановить кровь. Я бросилась к нему, опустилась на колени и спросила: «Кто?» Розга пытался ответить, открыл рот. Кровь била фонтаном между его пальцев, он захрипел, глаза закатились, и голова со стуком опустилась на мраморный пол.